Опять приехала сюда и Софья Петровна. На лето она пригласила свою знакомую молодую поэтессу Щепкин-Куперник с подругой. Девушки радовались полной свободе. В доме каждый делал, что хотел. Они целые дни проводили на озерном островке, зеленом, заросшем земляникой. Полное уединение. Левитан отвозил их на лодке, а перед вечером приезжал за ними. Издалека слышались плеск весел и его шутливые слова: «Девочки, ужинать! Сегодня раки и малина!» Иногда он усаживал подруг на посеребренных от времени ступенях террасы с заросшей сиренью и писал, плененный свежестью их лиц, мягкими тонами розового и фиолетового платьев. Получалось неудачно. Но художник не огорчался. Сеанс портрета в сиреневом саду сам по себе был так приятен, что слабость наброска не волновала. Он просто не мог устоять от соблазна пописать и розовые лица, сияющие глаза и торжествующую силу молодости. Этюд быстро уничтожил, благодарный девушкам за приятно проведенное время. Имение Ушаковых лежало на холме, возвышающемся направо от проезжей дороги. Налево от нее, тоже на холме, был густой бор, и в нем горка имения Турчаниновых. Озером до него ехать совсем близко, дорогой чуть подальше. Этим летом, как всегда, Анна Николаевна Турчанинова приехала с тремя дочерьми в свое имение. Она дружила с Ушаковыми. Прослышав о том, что у них живет известный художник, взяла старших дочерей и поехала знакомиться. Скоро Варя и Соня Турчаниновы подружились с молодыми гостями Софьи Петровны. Они вместе купались, ездили на островок, грелись на солнце, срывая крупную землянику прямо губами. Всей компанией отправлялись в горку. Там было меньше простоты, чем в ушаковской запущенной усадьбе. Девушки говорили по-английски с гувернанткой, играли в лаун-теннис. Взрослые тоже ходили друг к другу в гости, участвовали в праздниках, какие часто устраивала Турчанинова. В горке была хорошая библиотека, и Левитан провел в ней немало увлекательных часов. Даже писал знакомому Медынцеву: «Я работаю много и еще больше читаю. В моем распоряжении огромная библиотека, где много запрещенных книг и очень интересных». Анна Николаевна блистала тонким очарованием ума, была хорошо образована, умела увлечь человека интересной беседой. Чем доверчивее относилась к Левитану, эта непостижимо обаятельная женщина, тем мрачнее он становился. На несколько дней исчезал, бродя с Вестой по лесам. А ведь так хорошо складывалось лето, так хорошо работалось. И вдруг снова меланхолия. Софья Петровна, которая умела когда-либо заботливо помогать Левитану в тяжкие дни, сама то и дело доводила его до приступов. Зимой они встречались нечасто. Порой Левитан даже избегал этих встреч. Но сейчас, в разгар работы, начались сцены ревности, слезы, истерики. Эта женщина, которая поссорила его с Чеховым, хотела повелевать всеми его поступками и ревновала не только к Турчаниновой, но и к запрещенным книгам. Ссора кончилась тем, что Софья Петровна уехала, и Левитан спокойно вздохнул. Но злые, оскорбительные письма Кувшинниковой не давали ему прийти в себя. Семья Турчаниновых прилагала все усилия, чтобы художник вернулся к работе. Его пригласили в горку и сердечно оберегали. И вот к осени живопись вновь захватывает Левитана. Он забывает обо всем на свете, неистово пишет, пишет и пишет до глубокой осени. В короткой записке он извинялся перед Терезой: «Я немного запоздал с деньгами, прости, я уезжал из деревни к знакомым и забыл, по правде сказать, о времени посылки денег». Левитан создал целую сюиту в честь красок осени. Наконец появляется поздняя осень. Художник увлечен пастелью, и цветные мелки в его руках творят чудеса. В знак благодарности он дарит всем Турчаниновым свои работы, и среди них совершенно пленительную пастель, изображающую васильки в такой же простой глиняной крынке, в какой он написал в Плёсе одуванчики. Это старшей дочери светловолосой Вари, сердечному чудному человеку Турчаниновой на добрую память, и Левитан, 1894 год. Младшим девочкам тоже цветы, Анне Николаевне — пейзаж.